Он стал самым большим препятствием для нашей победы в войне за кармическую удачу. У него действительно он есть. Лорд всех демонов кивнул. Есть ли у вас какие-либо идеи по отношению к нему? Учитывая его силу, он может иметь свое истинное тело, контролируя построение Раху, пока его первобытный двойник контролирует посланника. Даже если бы я послал против него 4 или 5 посланников, они бы ничего не могли с ним сделать. Не забывайте, что армия Альянса Нюева невероятно мощна. Без посланников мы не сможем преодолеть их. Цзинин стал самым главным героем для всех в нападении Альянса Нюевы. Фигура в серой одежде спокойно усмехнулась. Лучший способ справиться с таким героем – это уничтожить его. Уничтожить его? Лорд всех демонов был ошеломлен. Да, фигура в серой одежде кивнула. Как? Лицо лорд всех демонов изменилось. Он мог смутно ощущать то, что предлагал лорд демонического сердца. Придут истинные боги и отцы Дао, атакуйте и убейте Цзинина. Это был ответ фигуры в серой одежде. Лорд всех демонов мгновенно нахмурился. Это было именно так, как он подозревал. Он сразу же сказал печально. Есть причина, по которой ни мы, ни Альянс Нюевы хотели позволить истинным богам или отцам Дао не участвовать и запускать конец войны, а вместо этого конкурировать сначала в борьбе за кармическую удачу. Причина в том, что обе стороны очень близки друг к другу по силе. Если бы мы действительно начали войну, наши жертвы были бы катастрофическими. Если бы у нас был истинный бог или да, отец, то Альянс Нюевы был бы в ярости и, вероятно, отправил бы свои основные силы на вмешательство. Если это произойдет, очень возможно, что конец войны сразу начнется в результате. Возможно, так и будет. Но, возможно, этого не произойдет. Фигура в серой одежде спокойно сказала, с этим Цзинином при вступлении в бой наши шансы на победу в войне за кармическую удачу стали очень низкими. Если это так, мы могли бы сразу начать конец войны. Что еще? Эти так называемые негласные правила должны были быть нарушены. Истинных богов и отцов Дао запрещено допускать к вмешательству, когда что-то действительно приходит в голову. Зачем заботиться о таких глупых правилах? Единственное, что имеет значение, это убить Цзинина. Если Альянс Нюевы сойдет с ума, тогда давайте сражаться. Они будут пойманы совершенно неподготовленными, и учитывая, что они в настоящее время выигрывают войну за кармическую удачу, они, вероятно, не захотят еще раз запустить конец войны. Таким образом, даже если мы на самом деле убиваем Цзинина и вызываем конец войны, мы будем высшей стороной, поскольку мы уже готовы к этому. Если конец войны не начинается, это даже лучше. Короче, независимо от результата, это будет не так уж плохо для нас, спокойно сказала фигура в серой одежде. Лорд всех демонов, казалось, был заинтригован его словами. Но если мы просто позволим всему развиваться, мы на пути к тому, чтобы проиграть войну за кармическую удачу наверняка, спокойно сказала фигура в серой одежде. Лорд всех демонов долго молчал. Фигура в серой одежде просто смотрела на него. В конце концов, он стал частью небесных Дао. Тот, кто действительно контролировал цельные ворота и принимал решения, был теперь лорд всех демонов. Нарушить невысказанные договоренности глав держав и заставить истинных богов и отцов Дао действовать, чтобы убить Цзинина, это было решение, которое мог принять только лорд всех демонов.